Глава 43. «Ты совсем одна дошла от Академии до самого пекла?» – завороженно переспросила Аня. «Да», – спокойно подтвердила Лакшери, неотрывно глядя на воду за бортом лодки. «А как работает твой дар?» – не уловила намека азиатка. Лакшери вздохнула. «Это не дар, а моя способность еще с прошлого мира», – терпеливо ответила она. «Но как это работает?» – настойчиво продолжала допытываться Аня. Ее глаза горели любопытством. Лакшери немного помолчала, собираясь с мыслями. «Ну, это как будто ты просто знаешь заранее, откуда тебе грозит опасность. Иногда даже видишь, как картинки диафильма. Только ты при этом не сторонний наблюдатель, а участник. Страшно это, наверное?» Задумчиво пробормотала Аня. «Не чуточки. Ты вроде как участник, но все равно смотришь на все со стороны. Поэтому даже самые ужасные вещи, которые могут тебе грозить, не вызывают страха». «Я работал веслами, и мой взгляд был прикован к двум темным женским фигурам на корме лодки, выделявшимся в серебряном свете ночных светил. Ночь была темной, и два половины из них пробивала завесу туч. Пар от дыхания двух девушек был отчетливо виден в холодном ночном воздухе. Студенческая вечеринка, которая стала причиной этого нашего рейда, теперь казалась мимолетным мгновением до того, как Стикс не написал свою очередную мрачную и трагическую картину. Парней хотелось успеть спасти. Даже если их и прибили к крестам, если успеть вовремя, то мы могли бы их подлечить и транспортировать в замок. А там уж плевать, что скажут учителя. Победители не судят, только побежденных». «Интересно», – протянула Аня. Ее голос был полон предвкушения. «А если я, к примеру, использую свой дар Клокстопера сейчас и выстрелю по тебе, ты сможешь это предвидеть?» «Не знаю», – честно призналась Лакшери, и на мгновение в ее интонациях появилась опаска. «Видения и знания приходят сами. Я не умею их вызывать намеренно. Но могу сказать точно, что мы все сегодня вернемся в замок и будем учиться дальше. Меня и орка не отчислят». Хоть я и не верил во всякие предсказания, но эти слова меня только воодушевили. «Орк, ты почему перестал грести?» Напряглась Аня, заметив, что я уже минуту не двигаюсь. «Сушу весла. Мы уже достаточно отошли от берега, чтобы завести мотор», пояснил я, поднимаясь на ноги. «Заводи. А ты, Лакшери, показывай короткий путь, как обещала». Сам я улегся на дно лодки и закрыл глаза, собираясь хоть немного отдохнуть от того, как начнется вот это вот все. Под рокот двигателя заснуть оказалось проблематично, но урывками подремать получилось, что неплохо. Наша лодочка бодро резала темные воды. Мотор тихо урчал, разрезая ночную тишину. Лакшери уверенно вела нас по извилистым протокам. Я лежал на дне лодки, прислушиваясь к звукам ночи и больше надеясь на слух, чем на зрение. Внезапно Аня вскрикнула, и я тут же схватился за дробовик, готовясь к бою. Но девочка всего лишь указала рукой на свет фар множества машин, которые медленно двигались по дороге вдоль изломанной береговой линии. «Это Орден», – прошептала Лакшери, ее глаза сузились от напряжения. «Они нас не заметили». Она закрыла глаза и сосредоточилась. Ее дыхание стало глубже и медленнее. Через несколько мгновений она открыла глаза и посмотрела на меня. «Они не знают, что мы здесь. Можем двигаться дальше», – сказала она. Я облегченно вздохнул и закинул дробовик за спину. «А говорила по заказу никак», – проворчал я. «Ладно, идем дальше». «Это был не заказ», – упрямо поджала губы ботанка и отвернулась, кажется, обидевшись. Мы продолжили свой путь, но теперь я был более насторожен. Однако больше ничего не случилось. И вскоре мы достигли места, где озеро разделялось на несколько рукавов. Лакшери уверенно выбрала нужный путь, и мы двинулись по довольно узкому водоему, который становился все более извилистым и темным, и вскоре окончательно превратился в широкий канал с обрывистыми берегами. «Ты уверена, что мы куда нужно плывем?» – проворчал я, подняв голову, чтобы осмотреться. «Как-то очень уж далеко». «Уверена, скоро будем на месте», – просто и спокойно ответила Лакшери. «Лучше скажи мне, что ты думаешь о графине? Тебе не кажется, она стремится к большему, чем просто образование для студентов?» «В каком смысле?» Я бросил взгляд на тихим сопением занявшую мое место Аню. Азиатке тоже хотелось подремать. Но нас она вряд ли могла слышать из-за рокота двигателя. «В прямом. Напоминаю, орк, я тебе не враг, и досье на тебя не собираю. Просто спросила». Насупилась ботанка. «Хватит уже валять дурака. Этой своей нарочито грубой маской мужлана ты никого не обманешь. Халву разве что». Я посмотрел на Лакшери долгим оценивающим взглядом и выдал. «А ты горячая штучка. Я б тебе вдул». На лице молодой женщины сменилась целая череда выражений. Непонимание, удивление, оскорбление, гнев. И, наконец, она улыбнулась. Слегка двинув меня под бок кулачком, она выдала, сдерживая смех. «Дурак!» «Он самый!» Серьезно согласился я. «Самокритика хороша в меру», парировала Лакшери. «Так почему ты считаешь себя дураком?» «Потому что я вытянул выигрышный билет в кровавой лотерее Улья. Настоящий джекпот. Обучение в замке могу только с этим сравнить. Но вразрез со своими собственными интересами я почему-то прусь в компании странной девахи, которая со стопроцентным зрением, но все равно ходит в очках и подросткам. И не куда-нибудь, а нейтрализовать опасную банду психов-сектантов, приколачивающих иммунных к крестам. И почему-то верю словам о том, что спасти их можем только мы, трое знахарей-недоучек, но уж точно не наши преподы, сопровождаемые тяжелой техникой и бойцами ордена». Я развел лапы в сторону. «Да и вообще, какое мне до всего это должно быть дело, а? В сущности, мне эти студенты никто. Даже Щегол мне был никто, и звать никак. А при мысли о месте за него, кулаки так и сжимаются без всякой команды со стороны головного мозга. В наличии коего я уже сильно сомневаюсь». «Тогда зачем ты едешь их вызволять?» Удивилась моя собеседница. «А вот черт его знает», честно признался я. «Наверное, какое-то болезненно обостренное чувство справедливости, что ли? Не заслужили они смерти на кресте? Ладно, нахрен это. Лучше ты мне скажи, что там за истинные намерения у Анваровны?» «Я всегда задаюсь вопросом о том, что скрывается под поверхностью темной воды», поэтично ответила Лакшери, легко переключившись обратно на тему графини. «Замок – это питательная среда для чего-то большего. Силы, которые даже графиня, ректор Хёгни и Авесолом Валерьевич не могут полностью контролировать. Но достоверно я знаю только об Ольге Анваровне. Она вообще альтернативно одаренными знахарями очень интересуется». «Альтернативно одаренными?» – переспросил я, чуть не расхохотавшись. В моей прошлой реальности так называли совсем уж особенных субъектов. «Это как?» Лакшери, словно не заметив подначки, продолжила. «Я хотела сказать, что она интересуется студентами с нестандартными талантами. Ну там сочетание даров, определенные грани, или как у меня, видения эти. Меня, кстати, она в замок и пригласила. Прислала официальное письмо с попутными караванами. Даже не представляю, сколько оно ко мне добиралось. Я его как прочитала, поначалу даже не поверила. Но потом поняла, что это мой шанс стать кем-то, а не обычной чудачкой». «Ого!» – восхитился я. «Представляю, что ты почувствовала. Какая-то академия на другом конце Улья обещает золотые горы и все такое. Я бы тоже в такое не поверил, наверное. Я в замок попал случайно. Одна знакомая про него рассказала. А мне как раз очень нужно было свалить хоть куда-нибудь. Вот я оказался здесь. Так что про Анваровну я тебе вряд ли что-то новое расскажу. Я с ней чаи ни разу не гонял и особых приглашений не получал». «Однако она все же сумела пристроить тебя в общагу, вопреки КНАЗу, при том, что в Академии никто ни в чьи дела не лезет», задумчиво произнесла Лакшери, не отрывая взгляд от темной воды. «И не только тебя, но и Аню. А это вообще-то, вообще против всех правил. И заметь, никто ей слова против не сказал. Вот я, собственно, и думаю. А что, если графиня не просто преподаватель и одна из основателей Академии? Что, если она работает на кого-то покрупнее?» Я поднял бровь, удивленный ее предположением. «Это в каком смысле?» «Ну, я просто думаю, что она ищет таланты не просто для обучения, а для чего-то большего. Возможно, для кого-то или чего-то, о чем мы даже не подозреваем. Словно решаем уравнение, где неизвестных больше, чем нам говорят в условии задачи. Понимаешь?» Я задумался над ее словами. Было в них что-то, что заставило меня почувствовать себя неуютно. «Ты это сейчас серьезно?» «Орк, да серьезнее некуда. Смотри, как она относится к студентам. Выделяет тех, кто обладает необычными способностями, и делает все, чтобы пригласить их в замок на обучение. Но зачем ей это?» «Может, Анваровна просто изучает необычное сочетание даров? Или хочет создать сильную мотивированную команду?» — ответил я наугад. «Вот!» — подняла палец вверх Лакшери. «Очень на это похоже. Но для чего?» «Для того, чтобы обеспечить замок персоналом. Ну, там, учителями, лаборантами, бойцами, еще кем-нибудь. Обучение ведь не бесплатное. Нам его еще предстоит отрабатывать». «А вот тут ты не угадал», — отрицательно помотала головой Лакшери. «За многих платят стабы, в том числе за талантов, которых графиня так пестует. Но вот про команду это ты заметил верно. Она не из педагогического интереса так заботится о тебе и обо мне. У меня такое ощущение, что за всем этим стоит что-то большее». Я кивнул, хоть и не был полностью убежден. В моем понимании поведение Воронцовой вполне себе укладывалось в рамки обычного педагога, заинтересованного в своих учениках, а не выполняющего скучную рутину по чтению лекций. «Это твоя способность предвидеть будущее тебе подсказала?» Лакшери кивнула. А я не нашел ничего лучше, кроме как в ответ проворчать. «Ладно, посмотрим, что будет дальше». Мы продолжили свой путь в тишине, и вскоре Лакшери заглушила мотор. Она тихо сказала мне, чтобы я садился на весла. Я подчинился и начал грести к темному берегу, густо заросшему деревьями. Лодка медленно приближалась к песчаному пляжу, и вскоре ее киль чиркнул по песку. Я спрыгнул в воду и вытянул моторку на берег. Мы осторожно двинулись вглубь леса.